Алексей Макеев, Николай Леонов. Судить будет полночь. Тело Вероники лежало на полу в огромной луже крови. Она лежала лицом вниз, и поэтому отчетливо было видно, куда именно пришелся смертельный удар убийцы. На затылке зияла рубленная рана, вокруг которой красными сгустками свисала запекшаяся кровь. Белокурые волосы спутались, а некоторые локоны приобрели багряный оттенок. Но, несмотря на всю эту ужасную картину, можно было заметить, что убитая женщина была молода и привлекательна. Вопрос напрашивался сам собой. Кто и, главное, за что мог убить такую красивую женщину? Генерал Пахомов сидел в кресле и смотрел в никуда. Вокруг него бегали оперативники, работал судмедэксперт, в коридоре топтались понятые. Но генерал ни на что не реагировал. Его единственная дочь сейчас лежала в соседней комнате с раскроенным черепом. После смерти жены она была единственным родным и близким человеком для генерала на этой земле. А убийца одним ударом лишил его этого человечка, его кровиночки. Неожиданно накатившая ярость заставила Пахомова взять себя в руки. Его взгляд стал решительным и злым. Поднявшись с кресла, он прошелся по комнате, обдумывая дальнейшие свои действия. Через минуту он остановился и, повернувшись к выходу, громко крикнул: «Родионов!» Не прошло и трех секунд, как на пороге появился подтянутый офицер в звании капитана. «Слушаю вас, товарищ генерал!» — отчеканил он. «Что там?» — грозно спросил Пахомов, махнув головой в сторону комнаты, где лежала убитая. Капитан, увидев резкую перемену в настроении своего начальника, вжал голову в плечи и неуверенно ответил: «Пока ничего, но мы работаем». «Какие-нибудь улики обнаружены?» «Пока нет». Капитан отвел взгляд в сторону. «Что вы все заладили? Пока, пока! Вы можете четко и внятно ответить, сколько вам понадобится времени на поимку убийцы?» Срываясь на крик, спросил генерал, сжимая кулаки. «Пока», — начал было капитан, но тут же осекся и поправился. «На данный момент никаких зацепок и следов». «Ясно. Мы постараемся найти убийцу, товарищ генерал», — стал оправдываться капитан, но тот перебил его. «Да знаю я, что вы постараетесь. Вот только от вашего старания ничего не изменится. Если он не оставил никаких следов, значит, дело встанет. А мне он нужен, чем быстрее, тем лучше», — продолжая злиться, объяснил генерал, доставая из кармана сотовый телефон. Капитан хотел еще что-то сказать в свое оправдание, но Пахомов жестом руки остановил его, давая понять, что у него важный разговор. «Петр, здравствуй!» — спокойным голосом поздоровался генерал. «Что так рано?» «Да беда у меня. Веронику убили». «Как?» «Домработница нашла утром с пробитой головой. Слушай, Петр, я здесь с первых минут и вижу, что дело может затянуться надолго. А то и вообще зависнуть. Я потому тебе и звоню. Думаю, что им должен заняться кто-то из твоих», — неожиданно предложил генерал и, не сдержавшись, закричал: «Достань мне эту падлу, Петр! Как друга прошу, достань!» Капитан, слушавший весь разговор генерала, сначала поднял брови вверх, но после крика Пахомова еще сильнее вжал голову в плечи и приготовился к очередной взбучке от начальника. Но, как ни странно, генерал сделал глубокий вдох и уже спокойным тоном отдал приказ к капитану. «Значит так, Родионов, ничего здесь не трогать, понятых отпустить, дождаться приезда полковника Гурова и передать ему все, что успели собрать. В дальнейшем переходите к нему в подчинение на время следствия. Все понятно?» «Так точно, товарищ генерал!» «Исполнять!» «Есть!» — отчеканил капитан и, крутанувшись на месте, вышел из комнаты.